бродит околицы горной тропой. Вечерами в деревне трезвонит отбой. Стих бежит по дорогам, ты мой голубой. Сквозь года завивается плетью. Иногда горизонта полоска темна, и вокруг не рассвета сплошная стена. И подруга погибель, ох, как же страшна, вновь маячит угрюмым оскалом. От лжи, кто напьется в темную ночь колодезною водой. Только я один навек со своей бедой. Быть рубакой по чести такая тоска. Тяжеленную саблю с собою таскай. И погибель твоя, как подруга близка, обласкает же, где бы ты ни был. Что для воина сердце здесь главная честь. В любом поединке всего не учесть. Вот солдаты едят, как свершается месть. Вот на шпаге смыкаются руки. В пираты, хоть сердце скрипив, ты услышишь, как старая мачта скрипит. Под тобой океан не жалеет, не спит, норовит обвенчаться с кормою. А пиратская доля лиха и легка, и флагшток задевает порой облака. И ветра угоняют тебя на закат, расстилаясь дорогой прямою. Отличать от лжи.